Глава 20. Ссора. Чуть позже Немо, подогнув колени, лежал на ковре в гостиной и бубнил. «Лук-порей, китайская капуста, черная редька, свекла...» Зеленый Майпупус в соломенной шляпе стоял на диване перед книгой и показывал рукой на таблицу овощей. «А что это?» Он тыкнул в странный черный корень. Немо задумался. В это мгновение из домика на часах выскочила кукушка и прокуковала 12 раз. На деревянной птице сидел верхом Майпупус в ковбойской шляпе и размахивал лассо. «Юха!» Немо вскочил и схватил его. «Поймал!» — крикнула Ноди, которая как раз вошла в комнату. «У меня тоже парочка!» Ода сбросила куртку на спинку дивана и вытряхнула в клетку содержимое баночки. Немо посадил туда и крошечного ковбоя. «А вот еще один!» Фред вышел из ванной. «Если я не ошибаюсь, это Миппи!» «Круто!» Немо поглядел на фигурку, пытающуюся вырваться из рук Фреда. Действительно, маленькая Май в точности походила на фигурку из леденца, который Ода съела в гараже. Миппи была розово-красная с пышными светлыми волосами и держала в руке крошечную бутылочку. «Жаль, сейчас с нами нет Хиггса. Вот бы он обрадовался». «Где ты ее нашел?» — спросила Ода. «На унитазе», — с гордостью сообщил Фред. «Все ясно», — усмехнулся Немо. «Она же делает лучшие в мире вонючие бомбочки». «Очень смешно». Сердито поморщился Фред и посадил Миппи к другим майпупусам. Все немедленно отшатнулись от нее. «Осторожно, вонючие бомбочки!» — крикнул кто-то из них. «Миппи снова здесь!» «Сколько теперь фигурок?» — спросил Немо, и Ода пересчитала еще раз. 91! Радостно сообщила она. «Все здесь, кроме 9 жучков». «Ура!» Немо изобразил танец радости, который танцуют майпупусы. «Шалалала! Если повезет, мы не только найдем вора и остановим град, но и сможем принять участие в забеге». Он сел на коврик и продолжил тренировку. Зеленый майпупус снова стал показывать на картинке в книге. «Сельдерей, помидор, морковь...» Немо вздохнул. «Шпинат, сладкий картофель, батат». Майпупус покачал головой и строго сказал. «Это был редис». «Да, точно», — кивнул Немо и тут же вскочил с ковра. «Смотрите, вернулся первый жучок». Он подбежал к двери террасы и, нажав на ручку, впустил в дом фиолетового майпупуса. Бережно подняв человечка с пола, Немо разместил его на острове Квинзел, а сам сел на диван рядом с Одой и Фредом. «Ну, что ты услышал?» — нетерпеливо спросила Ода. «Или увидел?» Фред выудил из пакетика очередной леденец. Но слова майпупуса разочаровали ребят. Господин Ольмец был рад, что он больше не бургомистр. Погодный хаос в Нудинге доставлял ему одни лишь неприятности. К тому же до него дошли слухи о странных кражах, поэтому игрушки своей дочки он на всякий случай спрятал в подвале. «Нет, он точно не вор», — резонно заметила Ода и обратилась к следующему майпупусу. Крошечные шпионы один за другим семенили в гостиную. Но никто из них не смог сообщить ребятам ничего существенного. Томатно-красный человечек выяснил, что фрау Пуля отправляла в посылках одежду, а майпупус-штангист сообщил, что картонные коробки нужны господину Пюцу для переезда. Неужели соседи Немо тоже решили уехать из города, как и некоторые другие нудингцы? Майпупус в строительном шлеме рассказал, что господин Замер Филхинг еще не продал ни одного дома. Из-за погодных аномалий спрос на жилье в Нудинге упал. Вряд ли риэлтор мог оказаться таинственным вором игрушек. Лишь когда вернулся клетчатый майпупус, у друзей зажглась искорка надежды. Он прошептал с видом заговорщика. «У женщины с поста есть тайные о плане». «Правда?» — встрепенулся Немо и многозначительно взглянул на Оду и Фреда. «Угу». Майпупус смущенно хихикнул. «Плани выйти замуж. Класс Нокс сделал ей предложение». «Ах, вот оно что!» Тут же сник Немо. Засмеялась Ода. «Интересно, Класс Нокс возьмет фамилию Юки?» Зачем ему это делать?» — удивился Немо. «Обычно жена берет фамилию мужа». «А ты бы согласился взять фамилию жены?» Хитро посмотрела на него Ода. Немо почувствовал, что краснеет. «Немо Мандельброд!» Фред сунул в рот новую конфету. «Звучит неплохо!» Немо бросило в жар. Он свирепо покосился на друга. «Зачем Фред говорит такие вещи?» К счастью, в этот момент вернулся еще один майпупус. Лимонно-желтый человечек вскочил на столик, вытер липкое пятно, оставленное фигурками Фреда, и начал рассказ о том, что увидел в редакции Нудинского вестника. «Всюду летает пыль!» — возмущался он. «На письменных столах полно каины пятна!» «Вот это да!» — раздраженно простонал Немо. Ничего интересного этот чистюля больше сказать не мог. После всех странных событий в Нудинге газета стала лучше продаваться, но только за пределами города. В самом Нудинге многие горожане отказались от подписки. «Наверное, из-за такого хаоса у людей нет времени на чтение газет», — предположил Фред. Немо разочарованно вздохнул. «Ни одна из наших версий не подтвердилась». «Погоди», — сказала Ода. «Тики еще не вернулась». «И бледно-лиловый майпупус». Фред огорченно посмотрел на друзей. «Неужели вы вправду считаете, что мой отец...» «Нет», — решительно заявил Немо. «Его стоит исключить из списка подозреваемых». «Детектив никого не должен исключать», — возразила Ода и повернулась к Фреду. «Мне очень жаль». «Что поделаешь?» — вздохнул Фред. «Но ведь Хиггса тоже пока нет. Может, вор Хупси?» «Исключено», — отрезал Немо. «За Хупси я ручаюсь. Голову даю на отсечение. Я сам видел, как он спас из пруда какого-то парня». «Ладно, ладно», — забормотал Фред и поднял обе руки в знак капитуляции. Немо сердито фыркнул. «Если вы подозреваете его, то с таким же успехом можете подозревать и меня. Хочешь сказать, что ты сам себе присылал посылки?» Фред озадаченно посмотрел на друга. «Конечно нет. Может, это вы мне их присылали?» — сощурился Немо. Ода покрутила пальцем у виска. «Ты что, совсем спятил?» «Детектив никого не должен исключать», — передразнил ее Немо. «По-моему, нам пора». Ода встала и надела куртку. «Пойдем, Фред». Фред в отчаянии переводил взгляд с Немо на Оду. В конце концов он встал и виновато улыбнулся. «Мне нужно сделать для кинотеатра новую партию пухликов. Позвони нам, когда вернутся остальные мои пупусы». Он дружески похлопал Немо по плечу. «Или когда успокоишься», — добавила Ода и направилась к двери. Фред с огорченным видом пошел за ней. Немо не пытался их остановить. Он никому не позволит обижать Хупси Хуберта.